Акулы. Акулы — хрящевые рыбы, подобные скатам. Большая белая акула или акула-людоед или кархародон — одна из крупнейших хищных рыб на Земле. Она стоит на вершине пищевой цепочки океана. У нее практически нет врагов в природе. Такие животные называются абсолютными хищниками. Что угрожает белой акуле? Белая акула является крупнейшей в мире известной рыбой-хищником. Но на самом деле этот людоед сам нуждается в защите от человека. Белым акулам присвоен охранный статус «уязвимый». Самые крупные особи белой акулы имеют массу 1,5-2 тонны и длину 6-6,5 метров. Тигровая акула уступает ей ненамного. Длина может достигать 5 метров, а масса — 635 килограммов. Для любителей острых ощущений. Ныряние к местам скоплений белых акул в подводной клетке — развлечение небезопасное. Впрочем, сытая белая акула — существо спокойное и нападать не будет. Выдвижная челюсть. Страшным оружием белой акулы является огромная пасть с тремя, а иногда и 5 рядами больших зубов. Рыба издалека чувствует запах добычи и настигает ее на огромной скорости. Во время атаки белые акулы могут почти полностью выскакивать из воды. При нападении эта рыба не просто широко распахивает пасть, но и выдвигает свои челюсти, словно на телескопическом приводе. Так укус становится еще более мощным. В среднем у белой акулы 280-300 зубов. Два вида акул, белая и тигровая, наиболее часто нападают на человека. К примеру, с 1990 по 2011 годы зарегистрировано 139 случаев нападения белых акул на людей, 7 в год, в том числе 29 с летальным исходом, а также 169 нападений тигровых акул, также 29 летальных. При этом в среднем 236 тысяч человек ежегодно просто тонет, так что основная опасность в море — это сама вода. Подводная обжора. Тигровые акулы настолько прожорливы, что зачастую проглатывают совершенно несъедобные предметы, которые они не в состоянии переварить. Например, тряпки, кошельки, обувь, мешки с углем, консервные банки, бутылки и многие другие вещи. Полосатая акула. Тигровую акулу легко распознать среди других не только по размерам, но и по темным вертикальным тигриным полосам на боках, за что она и получила свое название, но эти полосы характерны только для молодых особей. С возрастом они бледнеют и у пожилых акул практически исчезают. Тигровая акула обитает в теплых морях по всему миру.